Глава 11. Дорофея. За медную монетку, узнав у дворника гостиницы, где ближайшее бюро по найму нянь, отправились по указанному адресу. В этот раз мы пошли вдвоем с Мартой. Почти вдвоем. Растение отказалось со мной расставаться. Стоило попробовать поставить его на стол, как оно тут же затряслось и протянуло веточки обратно. Хорошо, что у Теодора в запасах нашлась сумка через плечо, куда я с радостью поместила моего нового, всего боящегося друга. Так как Гаврилу я запретила будить, наняли экипаж при гостинице. Теодор и Василий Михайлович остались с мини-детсадом. «Няни для любого сословия и кошелька», — негромко прочитала объявление на двери бюро без названия. Тихо звякнул колокольчик, и мы переступили порог незнакомого заведения. «Добро пожаловать, госпожа!» Женщина за столиком сразу определила, кто из нас с Мартой госпожа, и поклонилась мне. «Меня зовут Петрашевич Людмила Сергеевна», представилась хозяйка бюро. «Мое бюро знает весь город. Нареканий к няням, что я рекомендую, практически нет. Проходите, присаживайтесь. Сейчас будем выбирать подходящую для вас помощницу». Мы прошли за предложенный стол, от чая отказались, так как не было времени. «Какие главные критерии вы хотите видеть в няне? И главное, какой возраст у малыша?» «Дело в том, — начала я, — что мне нужна такая няня, которая согласится отправиться с моей семьей в дальний путь. Я еду на лето отдыхать в свое имение. Нянюшка, что мы подобрали, отказалась ехать по личным причинам». Я выжидающе посмотрела на женщину. «Значит, новорожденный младенец. Да еще в пути!» Она включила артефакт, похожий на проектор. Над ним одно за другим начали возникать женские лица. «Сложновато будет подобрать, но я попытаюсь». «Ребенок очень спокойный. Гувернантка старшей дочки не даст соврать». Я перевела взгляд на Марту, та кивнула. «Это все хорошо, но если вам нужна няня, готовая на временный переезд, то это будет стоить дороже, чем обычная услуга». «Вот в чем дело». Она протянула бумажку, на которой стояли две суммы. «Вот эти деньги я возьму за подбор, а вот эти...» Она провела пальцем по второй цифре. «Няни за месяц». «Хм...» Я посмотрела на цифры. Они не отличались. «Три золотых за подбор и 3 плата в месяц». Может, в другой раз и не в этом месте торг был бы уместен, но не сейчас. «Я согласна». «Вот и замечательно. Не отвлекаясь, тут же разошлю приглашение всем, кто захочет отправиться в путь. Вы погуляете полчасика или в бюро подождете? Мы с Мартой переглянулись. «Тут подождем, жарковато на улице, и от чая не откажемся», — ответила я. «Вот и замечательно, вот и прекрасно», — засуетилась Людмила Сергеевна, нажимая на артефакте какие-то углубления. Наверное, рассылала приглашение. «Ефимка, налей господам чаю, да не забудь мёд и сахар подать». Она обернулась в сторону одной из дверей. «Сейчас, хозяйка», — донёсся приглушенный голос. «Моя служанка готовит очень вкусный чай». «Всё, рассылку закончила. Через полчаса подъедут соискательницы. Госпожа, задаток, пожалуйста, 1 золотой». Она протянула руку. «Так как я разослала предложение, то он не будет возвращен, если вам никто не понравится». Кивнув, я достала деньги. «Чай и мед, а сахар закончился!» В дверях появилась молоденькая служанка, почти девочка. «Ефимка, сколько раз тебе говорила, что продукты закупать нужно вовремя?» Людмила Сергеевна попыталась за улыбкой спрятать раздражение. Служанка поставила чай на стол и, уже уходя, пробормотала. «На какие деньги? Дела и так идут из рук вон плохо». «Что?» «Она взяла веник и отправилась подметать крыльцо, бездельница!» Побледневшая хозяйка бюро по найму нянь посмотрела на меня, заискивающе улыбнулась и произнесла. «Вы ее не слушайте, дурочка она, сестры дочка. Не смогла отказать и взяла на работу. Вот сейчас мучаюсь». В следующий раз сама буду делать чай. Дела у меня идут замечательно». «Спасибо за чай», — я улыбнулась в ответ и задумчиво посмотрела на Марту, как бы задавая той вопрос, а не обманут ли нас в этом заведении. Марта пожала плечами. «Может быть и такой вариант. Мы заплатим деньги, а женщина исчезнет. Денег не жалко. Жалко будет, что без няни останемся». Пока мы пили чай и думали, а не уйти ли нам поискать другое бюро по найму, звякнул колокольчик, оповещая, что кто-то пришел. «Госпожа Петрашевич!» В зал вошла немолодая полноватая женщина, ведущая за руку маленького мальчика лет 5-6. Он был худеньким, но опрятно одетым. «Дорофея, голубушка, у меня сейчас клиенты. Приходи попозже, а лучше завтра». Людмила Сергеевна выбежала из-за своего стола и попыталась вытолкать женщину на улицу. «Людмила Сергеевна, дорогая, драгоценная моя, но я вам отдала последние деньги за поиск работы. Нам с внуком жить не на что. Вы обещали, что в тот же день найдете. Неделя прошла. Нам сегодня пришлось на скамейке ночевать». Слова женщины пропали за закрывшейся дверью. «Марта, поднимайтесь. Что-то мне расхотелось нанимать няню в таком месте, где без уважения относятся к тем, кто платит деньги». В моем голосе появились стальные нотки. Если фрау Марта и хотела что-то возразить, но не стала. «Что вы? Куда вы?» — закудахтала мадам Петрашевич. «Это недоразумение. Дорофея сама отказалась от трех мест», — заявила Людмила Сергеевна. «Если бы я так не спешила», — я презрительно посмотрела на хозяйку, «то наняла бы адвоката и из принципа забрала свой золотой обратно. Всего вам хорошего, мадам Петрашевич». Совершенно не хотелось называть ее госпожой. Выходя, я с удовольствием хлопнула дверью. «Ольга Ивановна, вот где мы будем сейчас искать другое бюро? Время близится к вечеру», — пробормотала Марта, стоило нам ступить на дорогу. «Уже нашли, и, надеюсь, вы с ней поладите». Я быстрым шагом бросилась догонять медленно идущую пару. «Да что же это за сердобольная хозяйка?» Марта бормотала, но пыталась не отстать. «Дорофея, подождите!» Я тронула женщину за плечо. Она тут же обернулась, испуганно на меня посмотрев. «Вы, может, не заметили, но я сейчас сидела в бюро по найму нянь у Петрашевич». «Нет, не заметила. Я была так расстроена, что не смотрела по сторонам», — ответила женщина. «Мы можем поговорить в спокойной обстановке? Я ищу няню. Думаю, что мое предложение вас может заинтересовать». Оглянувшись, я предложила зайти в небольшой ресторанчик, так удачно расположившийся напротив. «Я не могу себе позволить», — воспротивилась Дорофея, видя, куда я их веду. «Что вы, я угощаю, тем более, что мы с Мартой очень проголодались». Несмотря в меню, я заказала всем суп, ребенку сытную мясную кашу, компот, салат и маленький кусочек торта. Наши неожиданные гости поблагодарили за угощение, и мы, решив, что беседа подождет, принялись то ли обедать, то ли уже ужинать. После того, как убрали тарелки и поставили перед всеми чай, мальчик, получив разрешение от бабушки, увлеченно принялся за торт. Разговор складывался удачно. Оказывается, Дорофея служила няней в одном приличном доме последние 5 лет. Но полгода назад неожиданно заболела невестка и ушла за грань. Сын ее 3 года назад вышел в море на торговом корабле. После этого она его больше не видела. Надеялась, что он жив и не может выехать из другой страны. Хозяева неохотно берут в няньки женщин со своими детьми, тем более внуками. Поэтому, помыкавшись по временным подработкам, и, растратив большую часть своих сбережений, Дорофея решилась на отчаянный шаг. Она пришла в бюро по найму, которое обещало при оплате услуг по поиску гарантию нахождения рабочего места. Да вот только в этом договоре не была проставлена дата, на что окрылённая женщина не обратила внимания. Мои условия ей идеально подошли. Она была рада отправиться в любую усадьбу, пусть даже на границе с Орса. Со своей стороны, под неодобрительный возглас фрау Марты, я выдала удивленной женщине задаток в 10 серебряных. На ее глазах появились слезы, а я почему-то готова была провалиться сквозь землю от стыда. «Дорофея, для меня главное, чтобы вы помогли мне доехать до усадьбы, а там уже решите, останетесь и дальше няней у моего сына или нет. Да и я посмотрю, подходите ли вы мне. Но сразу оговорю, что если мы не сработаемся, то я все равно вам помогу устроиться в ближайшем городе на работу». «Госпожа, я не ожидала от неба чудес, но вы — наше спасение!» Женщина поклонилась мне. «Еще нужно будет составить магическое соглашение о неразглашении, кто мы и куда едем. Этим займется мой фамильяр. Вы умеете обращаться с магическими мамочками? Доить их?» Марта и Дорофея в ответ удивленно посмотрели на меня. «Но их не доят», — ответила Дорофея. «Они же магические. Спонтанно возникает большая молочная капля, которую вовремя нужно собрать в бутылочке». «Да, я справлюсь, госпожа», — улыбнулась женщина, и мы все вместе поднялись. «Как замечательно! Вам нужно собрать вещи? Вы знаете, где находится гостиница «Алая цапля»?» — поинтересовалась я. «Нет, собирать нам нечего. Все, что осталось, то со мной», — она взяла мальчика за руку. «Мы пойдем с вами, если позволите». Вот так мы нашли няню для моего сына, имя которому все еще не было выбрано.